Пока думал, случайно вырубил всех идиотов в синей форме. Ну, летуны, ну и низко же вы пали. Прямо на уровень моих ботинок. Можно было, конечно, переломать им руки и ноги, чтобы было уроком, но что уж, сегодня я добрый, закрыл контракт и могу немного отдохнуть. Что-то охрана не торопилась бежать ко мне, чтобы разобраться с этой проблемой. Возможно, что их подкупили, а может они просто решили посмотреть, как отхватит сынишка графа. Ну что же, облом получается. Я опять всех обыграл и получил кучу проблем. Как будто этого мало было, так я еще и ничего не узнал. Задумался и всех вырубил. Вот что уж действительно морока. Как они меня там назвали? Сыном Владимира Пламенева. Владимиром? Забавно. Видимо, у кого-то очень плохо с фантазией или же в этом был какой-то хитрый план. Можно, конечно, заморочиться и найти этого некого Владимира Владимировича Пламенева. Но нужно ли мне это сейчас? Да как бы я так не думаю. Лишние проблемы, если учитывать еще тот факт, что я решил пока что не сильно светиться в кругах. Еще не хватало, чтобы мой отец граф Майерс сорвался и прислал в Российскую империю гвардию. Нахрен, знаю я его, в прошлый раз все именно так и было. Я понимаю, что формально я все еще в роду и мне не до шуток. Фамилия, честь, род и вся остальная волокита. Любое мое действие здесь может подвергнуть угрозе мою страну и, что немаловажно, мой род. Да, мне по большей части вообще все равно на Германскую империю, но если вопрос встанет в человеческих жизнях, то я помогу. Человеческие жертвы, неважно, в каком виде, это, черт возьми, плохо. Я привык помогать и спасать людей, а не это вот все. Каждая жизнь важна, но только если этот человек не сам выбрал умереть или же не попытался убить меня или кого-то из моих близких. Таких не прощаю, насколько бы добрым я ни был. Ваше сиятельство, что-то затараторил подбежавший администратор. Это какое-то сущее недоразумение. Да, поднялся с места, а лично мне так не показалось, нахмурился я. Может, пойдем выйдем и поговорим, что это было за сущее недоразумение. Мужчина, стоящий передо мной в этот момент, захотел провалиться сквозь землю. Вот настолько неудобно ему было прямо сейчас. Предложения будут или только хилое извинение. Посмотрел на охранников, которые убирали вырубленных кадетов. Конечно же, кажется, до него только сейчас дошло. Я могу предложить вам то, что вы заказали, за наш счет и, может быть, бутылочку шампанского. Обойдусь, отрезал я, у меня не положено пить нора, резко осекся. Получается, что теперь я в принципе не пью. Кажется, что с возрастом все же предпочтения меняются и не в самую лучшую сторону. Еду в каюту. Нет у меня желания еще раз отвлекаться, я строго посмотрел на администратора. Заторможенный от страха или у него всегда такой медленный процессор. Кажется, что здесь все же имя графа соседней страны что-то значит, а иначе стал бы он так напрягаться. Меня он точно знать не может. Я постарался, чтобы люди, чьи заказы я выполнял, не болтали лишний раз о моих услугах. Все-таки молва о человеке, который без магии справляется с заказами, которые берут мастера 5, мне не нужна. Однако некоторые имели в себе наглость рассказать обо мне своим близким друзьям. Да, с одной стороны, хорошо, новые заказы, новые люди и связи. Только вот с другой, чем больше человек обо мне знали, тем больше отцу приходило разных писем о моих достижениях, о которых он не знал, с призывами в разные академии мира, в которые я, само собой, вообще не планировал поступать. Вопросов появлялось все больше, и когда он начал догадываться, чем это его сын занимается в свободное от учебы с учителями времени, случилось полыхание 5-й точки. Мне кажется, что если бы отец обладал аспектом огня, то он был произошел буквально, но благо, что мы обошлись одним небольшим ураганчиком, который, правда, снес небольшой кусок поместья, ну, где-то процентов 40, может, 50, да, у его отца холодная голова, он умен и, наверное, можно сказать, что он вполне себе сообразителен, но не замечать, что твой ребенок несколько лет подряд пропадает невесть где, КХМ, смешно даже для меня, либо ему было все равно, что, скорее всего, не так, либо же граф Майерс был просто слишком сильно занят, что уже похоже больше на правду. После этого пришлось временно ретироваться из страны подальше, и в этом мне помог Евгений, но, к сожалению, меня быстро нашли, и вот с того момента я выполнял контракты только от Гончарова, потому что он единственный оказался нормальным человеком, в моем понимании, конечно. Самое важное, что денег к тому времени я уже заработал прилично для уровня неодаренного ноль, так это вообще было выше крыши. Многим бы показалось, что много лет я тратил деньги рода ради своих низменных потребностей, но нет, я был вполне себе самостоятельным. Пока ел, заметил, как официантки хихикая смотрели на меня и о чем-то перешептывались. Мне, конечно, дела до этого не было, ведь угрозу они могли нести минимальную, да и сомневаюсь, что кто-то из магов решит принять форму официанток. Мне принесли кусок тортика. Я мельком посмотрел на девушку, которая остановилась возле моего столика и подмигнула мне. «Вам нужны чаевые?» Попытался улыбнуться я как можно радушнее, хотя и получилось с трудом. Официантка облизнула свои губы и подсунула мне записку под контейнер. Она меня не просто пытается склеить, а приглашает на кекс. Кажется, мою радушность слишком хорошо восприняли. Что же, мне хватило ума понять, что она хочет не совсем чаевые и даже не прибавку. Тут прямым текстом идет то, чем, возможно, другие аристократы не против были бы воспользоваться. Я уже знал, как на это отреагировать, нет и не тому, что мне принесли десерт, а тому, что официантка, стреляя глазками, подсунула под него свой номер телефона и время, когда она освободится. На такой жест я всегда отвечаю одинаково. Притворился, что я ничего не понял и меня вообще такое мало интересует. В конце-то концов я здесь далеко не для того, чтобы заниматься расслаблением в компании девушки. У меня на сегодня совсем другие планы. Тортик, конечно, мог быть вкусным, но кто же знает, что она могла подсыпать в него. А если это что-то не магическое, то я могу очень надолго отъехать. Как хорошо, что враги зачастую используют все магическое. Это и проще, и синтезируется в сотни раз быстрее, чем природные сильные яды, на многие из которых у меня врожденный иммунитет. Проверил я это очень хорошим способом. Правда таким, что повторять мне такое хочется, ну прямо говоря, с большой натяжкой. Так сказать, отхожу я быстрее, чем обычный человек, и далеко не в последнюю очередь из-за своего дара. Такие девушки, как она, только ищут жертву, чтобы с ними переспать, а потом родить бастарда, который обеспечил бы им неплохую жизнь или погубит их обоих. Дойти до комнаты мне спокойно не дали. Вот прямо как всегда, ведь только сейчас подумал, что проблемы на этом кончились, но, видимо, они ко мне так и липнут. Меня закрыли в коридоре. 4 человека сзади и спереди, и заметил же их еще тогда, когда вышел из ресторана, но, видно, что-то их не устроило. Один из них охранник. Так вот кто подговорил остальных не вмешиваться. И кому же я уже успел перейти дорогу на дирижабле? Соображений нет, ровно как и других мыслей. Что же, получается, что спросить в лоб, это уже хоть какой-то план, чем ничего. Парни, может не надо? Я поднял руки вверх. Я только поел, а теперь дубль 2. Может тогда сразу всей банды или что там у вас на меня нападете, чтобы я лишний раз не напрягался. Меч гони, произнес бугай, вышедший вперед. Самому нужен. Между прочим, это трофей. Я подошел практически впритык к нему и холодным взглядом посмотрел ему прямо в глаза. Ответом мне стал удар слева, который я заблокировал, а после нанес ему удар по грудной клетке, выбивая воздух из легких. Кажется, я сломал ему пару ребер, ведь кровь изо рта не стала себя долго ждать. А может, этот балбес прикусил себе язык. Но в любом случае он упал на колени, и на меня рванули остальные. У меня в голове было всего 2 вопроса. Кто прислал их и на что надеются эти идиоты? Хотя если задуматься, то ответ как будто бы на поверхности. Вроде меч нужен, а значит, что это граф Пламенев их прислал, но вот только не сходится. Стал бы он втихую это делать, сомневаюсь, а вот кто-то другой стал бы. Хотя и не исключено, что это было сделано в целях не засветиться. Все-таки я как бы украл, возможно, старый родовой меч Пламенева, что само по себе уже говорит о многом о графе как о человеке. Не может защитить даже побрякушку, что с них взять, с этих графов. Не сказать, что они подготовленные воины, но ведь и я не простой человек. Что-то они явно могут, но этого слишком мало для того, чтобы победить меня. Магии они в основном не использовали, а лишь направляли на усиление. Видимо, думали, что у них с первого раза получится меня уложить, но у меня, увы, другие планы. Кинул согнувшегося придурков противников позади, а потом уже занялся вторым. Несколько ударов, и вот он уже спинка летит в кучу к остальным. С такими соперниками я даже как следует не поем маги. Что уж поделать, нынче противники явно обмельчали, хотя после того Кракена найти врага, который сможет меня впечатлить, будет явно сложно. «Мразь!» – прошипел поднявшийся на ноги мужик. «Да я тебя располосую!» Он достал раскладной нож из кармана и принялся им махать. «Блин!» – напугал кота сосиской. «Я эти ножики гнул еще когда тебя в проекте не было, а он им в меня тыкает. Забавно, однако». Противник попытался целиться сразу в шею, но у меня на этот счет были свои планы. Перехватил его руку и вывернул. Характерный хруст. И вот нож уже вонзился в его бедро. Больно, наверное, но он мало что понял. Вырубил его ударом в челюсть. У меня не было цели калечить его, но, чтобы допросить, и одного хватит. Схватил оставшегося за шею и прижал к стенке. «Давай так», я начал спокойно. «Я задаю вопросы, ты отвечаешь на них. Соврешь, поверь, я пойму, и тогда тебе будет больно. Очень больно, и тебе лучше этого не проверять, может кончиться плохо». «Хорошо, хорошо», залепетал мужик, облизывая губы языком. «Кто вас нанял?» «Это был», прошептал он, но в следующую секунду его глаза лопнули. От взрыва я зажмурился, а после посмотрел на свою одежду. «Дьявол», прошипел я, отпуская тело. Протер глаза и повернулся лицом к источнику проблемы. «А вот это будет не совсем просто. Передо мной стоял парень на вид совсем молодой, но это была ложь. Нет, глаза так просто не взрываются. Этот парень, стоящий напротив меня, явно маг крови, а я ненавижу магов крови. Российская империя. Пермь, поместье графа Владимира Алексеевича Пламенева». «Что ты сказал, Осип?» Чуть нервно спросил граф. «Я не знаю, как это произошло», принялся советник переминаться с ноги на ногу. «Мы все проверили, но нигде так и не нашли». «Хорошо», промассировал брови Владимир. «Может, ты тогда мне хотя бы скажешь, что пропало?» После вопроса графа советник явно занервничал еще больше, и ему это не понравилось. «Осип, ты пришел сюда, чтобы я с тобой в игры играл?» С пугающим спокойствием спросил он. «Для чего я должен из тебя все тисками вытаскивать? Говори уже». Владимир сел за стол и расслабленно откинулся на спинку стула. «Мы ведь уже не первый год работаем. Не стану я злиться от какой-то пропажи. Виконт Майерс украл меч вашего отца. Ваше сиятельство», склонил советник голову, ведь в него в ту же секунду полетел огненный шар. «Он что, смел все бумаги со стола мужчина своей огненной техникой? Его волосы взъерошились, а на лбу проявилась вена». Граф выдохнул и уложил волосы обратно. «Меч, значит», задумчиво протянул он. «Что сказал следователь? На установке обнаружили следы магии Виконта Майерса? Нет, ваше сиятельство. И деньги он, конечно же, не принял». Встал с места граф и подошел к своему старому советнику. «Нет», потерянно произнес Осип, уже зная, чем это все закончится. «Плохо, старый друг, очень плохо», сложил Владимир руки за спиной, а потом резко ухватился одной рукой за лицо советника. «Считай, что это твоя отставка», влил он в него свою энергию, сжигая тело. Не было ни криков, ни боли. От Осипа не осталось даже пепла, только прожженный ковер. Граф хлопнул в ладони, и в комнату вбежали слуги, которые убрали ковер с пола и унесли его. «Можешь входить», произнес Владимир, повернувшись лицом к окну. «А я и не думала, что ты убьешь Осипа», усмехнулась девушка. «Может, ты все же поступил с ним слишком жестоко?» «Вышла», встала она перед столом графа. «Хммм», протянул Владимир, глубоко вздохнув. «Я не мог просто так отпустить его. Он знал слишком много, и теперь, когда он не больше, чем кучка ничего». Осип знал риски и прекрасно их осознавал. Почти 20 лет службы, и как это ни было прискорбно, игрушки время от времени все же приходится менять. Мужчина наконец-то отошел от окна и уселся в своем удобном кожаном кресле. Он посмотрел на девушку. Красивая, молодая, высокая, с огненно-рыжими волосами, серьезным лицом и зелеными глазами. «Я сегодня же распоряжусь о твоем назначении на пост советника. Можешь не утруждаться», небрежно посмотрела девушка на графа, на что мужчина озадаченно взглянул в ответ. «Тебе не стоит этого делать. Боюсь, что наш партнер не примет такого хода. Нужно выждать время. Может, пару месяцев, и свет поймет, что новое знакомство необходимо. Зачем так усложнять?» Улыбнулся Владимир. «Или же у тебя есть другие мысли?» Девушка неспешно прошлась к графу и зашла за его кресло, смотря в окно. «Может, тогда ты найдешь Владимира? Я уже нашла этого неудавшегося виконта и, если тебе будет так угодно, мои люди приведут его к тебе», пожала она плечами. «Чем он занимается?» нахмурившись, спросил граф. «Пьет, буянит, даже пару раз заезжал по лицу кадетам-летунам, все еще винит тебя в смерти матери и тому подобное. В общем, вовсю портит имя рода. Но ведь ему ничего не угрожает», — посмотрел Владимир на девушку. «Не думаю, этот Воронцов не должен до него добраться, хоть на первый взгляд и может показаться, что он мстит всем и хочет вырезать все рода, которые были на праздновании 19 лет назад. Спецы уже проверили его ману, и теперь я могу сказать с уверенностью, этот человек уже не тот, что был полгода назад. В него вселился кто-то другой, и этот кто-то хочет крови, крови 13. После слов девушки мужчина вскочил с места и ухватил ее за плечи. «Откуда ты это узнала?» — спросил граф, смотря ей прямо в глаза. «А ты думал, я не узнаю?» — усмехнулась девушка. «Это касается не только тебя, но и всех нас. Из-за твоей глупости 19 лет назад теперь мы можем пострадать, и я надеюсь, что твой свет не оставит тебя в трудную минуту». «Это не важно», — вздохнул мужчина. «Уже не важно, если он покусится на тебя или Владимира». Он сжал руки кулаки. «Я убью его, и не посмотрю, что он сын моего друга». «Твое право», — пожала девушка плечами, отходя от окна. «Мне послать людей, чтобы разобрались с виконтом Майерсом? Нет, кажется, то, что он выкрал меч, даже сыграет нам на руку, но вот то, что этот гаденыш оказался прав с барьером, действительно раздражает». Он взял стакан со стола и сделал глоток. «Это все?» «Нет», — остановил он девушку. «Проследи за ним, если нужно, приставь к нему людей. Сама с ним не контактируй. Добудь как можно больше информации о нем. Я хочу знать, что ему нужно в Российской империи и есть ли у него здесь родственники». «И еще раз, Агнесса», — окликнул граф ее, — «не связывайся с ним». Девушка небрежно хмыкнула и вышла из кабинета. «Виконт Майерс, значит», — улыбнулась она. «А это уже становится интересно». Девушка достала свой телефон и посмотрела на фото виконта, которое сделали несколько минут назад. «Значит, Санкт-Петербург. Алексей, готовь личный самолет. Кажется, я хочу навестить спортивную столицу страны». Глава 11. Еще слишком рано. Маг крови. Свезло так свезло, ничего не скажешь. За несколько дней прямо калейдоскоп событий. Сначала некромант, которых я на дух не переношу, а теперь еще и этот. Осталось только магом аспекта пространства полирнуть, и все, я готов убивать. «Неудачно ты зашел», — хмыкнул я, положив руку на меч. «У меня сейчас очень плохое настроение, так что я могу и не сдержаться, и убить». Отошел от трупа, а парень в красном пальто стоял молча и улыбался. «Кем будешь? Сомневаюсь, что ты простой маг, кровосос. Ну и к чему это все?» — усмехнулся он. «Ах да, где же мои манеры?» Парень поклонился. «Граф Владислав Андреевич Цепеш». Опять граф и опять с прибабахом. «Что же мне так сильно везет на чудиков? Манеры ты, судя по всему, забыл там же, где и глаза этого бедолаги. И что же делает здесь колосажатель? Я думал, ты сидишь у себя дома и чай пьешь, а ты решил за мной поохотиться? Кто твой наниматель? Сейчас могу отражать лишь часть атак, а если этот парень решит попробовать сломать мне руки и ноги, то у него не получится, ровно так же, как взорвать внутренние органы. Ему я сделать этого не дам, а что касательно других, тут проблема. С этим противником не получится сдерживаться, придется выходить на полную. Я сам себе наниматель и сам себе хозяин. Я жил как есть и буду жить так дальше», — произнес он, прикрыв глаза ладонью. В ту же секунду я рванул с места, обнажая меч. Нужно было снести ему голову одним ударом, чтобы этот урод не успел ничего сделать. Однако он играючи дернул руками, и тела мужчин, которых я вырубил ранее, поднялись как марионетки, прикрывая собой этого гаденыша. Я услышал хруст шеи поднявшихся противников. Их головы неестественно провернулись. Пришлось нанести удар через них. Кровь от удара полилась на меня, и почувствовал, как она плавит мой костюм, добираясь до кожи. Хреново, такими темпами я к нему даже не подойду. Почему же я лишился копья так не вовремя? Момент, и кровь на моем теле превратилась в кристаллы, удерживающие мои конечности в статичном положении. Из крови противников Цепеш сделал копье и кинул в меня. Стоять на месте и ждать расправы я, конечно, не стал. Магия от этой техники фиг быстро впитаешь. Пришлось ломать тем, к чему я уже привык. Мышцы оказались полезнее антимаги, ну что уж поделать, такая она, специфика магов крови, и именно поэтому у меня к ним такая сильная неприязнь. Сломал кристаллы крови и увернулся от копья, которая сразу же за моей спиной превратилась обратно в кровь и вернулась мне в спину иглами. Да этот черт надо мной издевается. Снял с себя пиджак и пропитал его своим даром. Как только иглы коснулись его, то сразу же превратились в кровь, которую Цепеш уже не смог подчинить себе. Покрыть небольшую площадь материи проще, чем сосредотачиваться на всем теле. Сейчас у меня контроль ни к черту. Без метки так легко не получается контролировать дар, так что приходится чуть ли не с нуля учиться контролировать его. Интересно, протянул он, а ты, я так понимаю, что не из нашего мира. Парень улыбнулся. Много же вас таких на земле стало, вот только я не могу понять отчего. Что изменилось? Расклад сил или же кто-то просто решил немного подшутить над нами? Не знаю, кто и над кем хочет подшутить, но ты меня уже задрал. Я взял нож с пола и кинул в противника, но он даже не стал уворачиваться. Он недолго смотрел на меня, а потом на торчащую ручку ножа из своей груди. Попал, улыбнулся Влад кровавой улыбкой, выплевывая кровь изо рта. А ты меткий, прямо в сердце. Ну, а меньшего же я и не ожидал от одного из пяти. Он вытащил нож из груди. Что значит один из пяти? Взял я за меч и в ту же секунду почувствовал удар током, который прошелся от рукоятки, словно что-то решило меня вырубить. Какая-то защитная система самого клинка, которая чуть меня не отключила, не магическая, что-то иное, что-то, что я не могу впитать или устранить. Я почувствовал, как меня буквально клонит в сон. Этот удар током точно не прошел бесследно. Зазвенело в ушах, и я повалился на бок, но вовремя выставил ногу. «Тяжко тебе будет с этим проклятым клинком», — усмехнулся граф. «Ой», — проговорился, — он кинул в меня нож, и я отразил его мечом. Вот еще какая-то железяка будет мне тут указывать, могу я ей пользоваться или нет. Раз я решил вытащить его из ножен, значит так и будет. Странно, ведь в первый раз такого не было. Что-то с этим мечом явно не так, может именно по этой причине он висел на стенке. Выставил меч, а он начал тянуть энергию из меня, причем ту энергию, которую я поглотил при помощи своего дара. Ни хрена себе оно наглое. Это что получается, что теперь оружие тоже хочет меня убить? Хотя почему я задаюсь вопросом? Кажется, что стража не хочет убить только они таких, все хотят нас кокнуть, только пока никому не удалось. Орден есть, и он будет существовать еще очень долго. Это теперь дело принципа. Проклятый клинок, говорит, сейчас посмотрим, кто из нас двоих окажется более упертым. Было дело, я покорял несколько раз проклятое оружие, правда тогда я был стражем и меня не брала никакая болезнь или проклятие, но это ведь не значит, что в этот раз я сдам. Хрен там плавал, явное чувство, словно меня путами приковали к мечу, а такое я не потерплю. Пришлось разбираться с мечом и уворачиваться от техник противника. Странный тип, если бы хотел меня убить, то давно бы уже сделал какую-нибудь подлянку с кровью, а так только кидается и больше ничего не делает. Проверяет мои возможности, только вот пока я не избавлюсь от этой фигни с оружием, у меня вряд ли получится убить его, да и не факт, что у этого нет запасного плана. Если у него такой ограниченный вариант техник, то это вполне может быть клон из крови. Да, техника не самая легкая и далеко не каждый может сделать ее в идеале, но если это действительно она, тогда у меня появляются вопросы, почему он не увернулся от ножа. Маг крови без труда может залечить практически любую рану, если высокого ранга, даже конечность на место поставит и отрубание головы тогда не обойдешься, а здесь что-то другое. Нравится проявлять силу воли? Спросил он, запуская в меня очередную волну игл. Может, тебе тогда пора проиграть? Для чего тебе подчинять себе проклятый меч? Не думаешь ли ты, что от него у тебя будет только больше проблем? А ты тут пришел советы мне раздавать или же ты решил все-таки меня убить? Вздохнул я, отбиваясь от техники. Улыбка с лица противника сползла, а вот это уже недобрый знак. Кажется, язык мой, враг мой. Что-то в этой жизни я стал слишком много болтать с противниками. Так и до тупой смерти недалеко. Ну ничего, я еще не все показал, на что я способен. Кровь под моими ногами закипела. Граф пальцем прорезал ладонь, и кровь неестественным ручьем полилась из нее. Жидкость начала принимать форму, но это ему не помогло. Я подхватил нож, он был в крови и оставил небольшой ожог на моей руке. Я слегка поморщился, но метко кинул его прямо в глаз Цепеша. Он закрылся трупом. Нож пробил его, и клинок остановился в сантиметре от глаза противника. Почти, усмехнулся он, и в этот момент я оказался за его спиной. «Будь», — прошептал граф, когда меч пробил его сердце. На этом я не остановился и попытался разрубить его пополам, но у Влада были другие планы. Кровь, которая хлынула из его раны, моментально затвердела, не оставив мне возможности хоть как-то шевелить оружием. Как назло, еще и меч, который я не могу отпустить, тянет из меня энергию. Прямо засада какая-то. Забавно, ха-ха-ха. Не правда ли? Улыбнулся он. Ты думаешь, что пробил мое сердце, но оно с другой стороны. Спасибо за подсказку, урод. Я со всей силы дернул меч, и он наконец-то отпустил мою руку. Тебе конец, произнес я холодно и, несмотря на сильную боль и легкую слабость после борьбы с мечом, схватил его за горло и одним точным движением попытался снести голову. У меня на удивление все получилось, и этот упырь даже не сопротивлялся. Вот только через пару секунд всего его раны испарились, будто бы их и вовсе не было. Ну все, это было последней каплей. Мои раны тоже затягивались, но уже на порядок медленнее, но только благодаря этому я еще стоял на ногах. Этот маг крови не оставлял попыток контролировать кровь внутри меня и периодически пытался мне вскипятить голову, но получалось слабо. Я все еще мог поглощать энергию и нивелировать хотя бы частично его урон, однако меня уже задолбало его звездоплесье. Ударил его со всей силы, и нет, не чтобы пробить насквозь, а чтобы выкинуть его в сторону открытой палубы. Пока он восстанавливался от моих ударов, я наносил еще один, и так я наконец дотолкал его до нужного места. Выглядело это, конечно, не очень. Все мои руки были в крови, уверен, и одежда оставляла желать лучшего. Слегка запыхался, но это то еще что. Если подумать, то я еще даже не вспотел. «Тяжко тебе, Виконт», — усмехнулся парень, разрывая на себе порванную от моих ударов одежду. «Ну ты попробуй, попытайся еще чем-нибудь удивить меня. Может, у тебя что и получится». Я видел, как раны на его коже спокойно заживают. В отличие от вампиров, маги крови не поглощают саму кровь, а лишь энергию, которая течет по ней, как по проводам. Удобно, сломал шею и вытянул энергию. Это уже не просто кровососы, а магические энергетические упыри, которых нужно истребить на корню, но вот только этот аристократ, причем я знаком с его семейкой. Нет, не лично с ним, но, однако, у него есть что-то такое, от чего у меня появляется небольшое чувство тревоги. Он сдерживается, и это точно не его настоящий облик, и, скорее всего, имя не его, а вот фамилия, схожая с тем родом, которая в действительности обладает аспектом воды с подаспектом крови. Это как раз те самые уникумы, потомки которых управляют кровью в несколько раз лучше, чем водой, а вроде бы казалось, что основной аспект природный и в подчинении в несколько раз проще. А нет, тут наследственность великого мага как она есть на самом деле. Преобладающая предрасположенность или же по-простому признак сингулярности предрасположенность. Если, конечно, несколько видов сингулярности, такие как усиление, поддержка, противоположность, слияние. И это только те, которые я вспомнил, а так их еще видов с 10. Мне бы сейчас точно книжки помогли. Вот запульнул бы в него макулатурой знаний, так у него точно мозги бы на место встали. А так нет, смеется, я бы даже сказал, ржет. Ну это пока он может, у меня ведь появился очередной гениальный план. Оторвать башку не получилось, сердце торкнуть тоже, что же, он сам напросился. Граф Владислав Андреевич Цепеш, воскликнул я Виконт Альберт Майерс, вызываю тебя на дуэль. Реакция не заставила меня долго ждать. Сначала его лицо медленно расползлось в улыбке, а потом оно слегка скривилось. С его лица можно так и прочитать, а чем тогда мы занимались эти 10 минут. Кажется, до него не очень быстро доходит, но этого мне должно хватить, чтобы сделать маленькую шалость. «Да что ты», — начал граф, и я тут же рванул прямо к нему. По выражению его лица я все понял. Он не хочет, чтобы я выкинул его за борт. Он растворился и оказался позади меня. Этот черт еще что-то выдумывает, будто открывается понемногу, или его силы все же слишком сильно ограничены. В любом случае, кажется, что сейчас это его предел, ровно как и мой. Мы можем еще долго так играться, но придется все же выбить из него дурь вместе с ответами. Ладно, посмотрел он на часы. Это было весело, но мне уже пора. ТС, стоять. Я кинулся в его сторону, но через секунду он буквально растворился в воздухе. Все, что осталось от него, это небольшая лужа крови с порванной одеждой и больше ничего. Вот же дурило, и зачем нужно было со мной драться, если цель была не убить, вытянуть из меня больше сил, вывести из себя. В любом случае, Если этот человек преследовал какую-либо из этих целей, у него ничего не вышло. Что же, вернулся в коридор, и, конечно же, нагрянула охрана с проверяющими. По камерам просмотрели, что на самом деле случилось, и вопрос о том, кто убил этих бедолаг, даже не встал. Всем было понятно, что я не стану убивать никчемных слабаков, а вот то, что этот маг крови доставил мне проблем, отменять не стоит. Сильный, но какой-то заторможенный. Я заметил, что они тут все немного того. Как будто бы интернет у всех 5 палок, а у них 3. Сравнение, конечно, такое себе, но у меня другого объяснения просто нет. Для чего была эта атака, непонятно, мотивы не ясны, цели тоже, значит, пойду дрыхнуть, пока такая возможность есть. Но перед этим нужно сходить в душ. По пути в каюту забрал из коридора свой трофейный меч. В первый раз я особо не рассматривал, но на нем действительно был герб рода Пламеневых, огненная саламандра. С таким змеем им нужно было назваться саламандрами, а не пламеневыми. Что вообще известно об этом роде? Да вроде бы не так много. Вспомнил кое-что из большой книги родов империи. Вроде у него есть всего один наследник, тот самый сын Владимир Владимирович, с которым меня как раз и перепутали, и, как было написано, он маг достойный. В понимании этого мира это значило только то, что он очень сильный. Что же до личных качеств? Этого в книгах не пишут. В этой книге были практически все роды всех империй, и она обновлялась почти каждый день. Магическая бумага, которая связана контрактом с первоисточником, в который заносит все изменения ежедневно. Очень удобно, но для такого нужен специальный потомственный человек, который не будет лишний раз прикалываться, а то уже были прецеденты в истории, и мне приходилось изучать кое-какие, а еще приходилось запоминать имена тех родов, с которыми мы вели различные дела. То еще занятие, я могу сказать, рубить монстров и чудищ явно веселее будет, однако меня как наследника рода Майерс пришлось учить, хотя, если признаться, я запоминал все с первого раза. Специфика моей прошлой профессии предрасполагает к тому, чтобы я быстро поглощал информацию. Конечно, в основном о тварях и том, как бы их эффективнее и быстрее убить. Сколько сердца у того или иного вида драконов. Вот прям до сих пор вспоминаю, как проходил тест. Разумеется, он был практический, и нас всегда выкидывали в самую гущу событий. Наставник, правда, говорил, что он не даст драконам нас сожрать, но верилось ему, положа руку на сердце, с трудом, ведь характер у него, прямо говоря, был скверный. Некоторых воспитанников ордена он колотил за малейший проступок, но не сказать, что он единственный так поступал. Нет, это было далеко не так, и хватало тех, кто поднимал руку на подростков. К таким, конечно, я не относился, но они оправдывались тем, что потом в бою им будет в 100 раз хуже, так что пусть привыкают к ударам судьбы сразу. Мне, разумеется, это мало помогало, да и я не давал себя бить. Я быстро сломал ему руку за такое, за что получил по голове, но после этот брат ордена меня до конца своей жизни побаивался. У меня все еще нет информатора, и даже близко я не приблизился к понимаю, а зачем, простите, мне нужно к деду, и кто этот самый дед такой. Вроде бы мне только его адрес дали, имя, Дмитрий Юрьевич, и все. Так и хочется спросить, а на что, собственно, надеялся мой отец. Я не слушал его после того, как начал работать на себя, а теперь он подумал, что я буду выполнять его прихоть. Ну, наказание. Ну, вроде бы наказание, хотя интересно, что это за человек такой. Великие архимаги 11, если признаться, на дороге не валяются. Еще и сильнейший маг огненного аспекта. Прямо не человек, а легенда. Вот только я о своем неожиданно появившемся деде ничего не знаю, и информации о нем никакой нет в интернете. А если учитывать, что я даже не знаю его фамилии. Вот вбил до поломки в телефон, не успел, кто он и зачем, и спросить у Татьяны забыл. С этими неожиданными нападениями совсем забегался. Забавно. Меня настигли врасплох уже несколько раз за последние дни, словно все люди, которым я успел не угодить, решили от меня избавиться. А что, наследник отправился в чужую страну, вроде бы как раз удобный момент, чтобы избавить мир от еще одной проблемы. Вот только вопрос все еще остается открытым. А чем я им не угодил? Вышел из душа и обнаружил на кровати новый комплект одежды. Это получается уже 2-й за сутки. Меня наряжают в разные костюмы. Да, где такое видано, чтобы виконт носил обноски? Хорошо, что здесь люди работают предприимчивые, что радует. Решено. Когда вырасту, куплю себе костюм из самовосстанавливающейся ткани. Такая правда нифига не дешево стоит и найти трудно, но мне кажется, если подергать Гончарову, она и не такое выдаст. Девушка она сообразительная, умная, может найти, если что-то надо. Хоть одно нормальное знакомство за эти годы выдалось, не то, что другие проблемные клиенты. Еще не оделся, но уже решил посмотреть на этот чертов меч. Я его отмыл крови, но он все равно воняет так, что хочется узнать, в какой древней лавке его откопали. Ничего, если получится, то сделаю ему генеральное омолаживание. Оружие это капризное, но ведь в первую очередь это трофей, а только потом все остальное. На стенку повешу, будет неплохо. Решил проверить, что же все-таки меня попыталось в прошлый раз вырубить. Это что-то было явно очень сильное и похожее на проклятие. Как бы, конечно, не помереть, пока это узнаешь, но как бы не так. Если что, я смогу впитать урон от проклятия и нивелировать все побочные эффекты, так что за это волноваться не стоит. А вот то, что это оружие может меня подвести в нужный момент, да. Аккуратно осмотрел весь меч. Старый, лет так 50 ему точно есть, но должен заметить, что сохранился он неплохо. Клеймо какого-то мастера-кузнеца и тот самый герб, из-за которого мне чуть в глаз не прилетело. Замечательно. Как раз из-под него и идет эта нехорошая аура. Придется вскрывать. Взял десертный нож со стола и подковырнул герб. Отчего-то появилось безумное чувство опасности, но интерес берет вверх. Хочется закончить начатое. Убираю в сторону защитную крышку и вижу фиолетового цвета печать. Хреново. Печать и не простая, а ритуальная и, скорее всего, из тех, которые уже давно запрещены в империях. Кто же решился на такой отчаянный поступок? А главный вопрос, что они запечатали? Попытался получше изучить саму печать. Была не была. Пытаюсь разломать ее, впитывая энергию. Кости ломит, а рука предательски затряслась. Ничего себе силища, тут точно постаралась с десяток сильных магов, а может даже больше. Меч раскалился. Такое количество энергии он просто по физическим параметрам не может вывести. Придется остановиться, иначе это может грозить сломом всей печати, а если в нем столько энергии, дирижаблю будет морковка, то есть конец. Мысли уже путаются. Замедляю поток, чтобы сразу не вызвать ударную волну. В конце вроде бы выходит, но свечение вдруг из фиолетового становится ярко-красным. Твою-то мать, подумал я, когда всю комнату залило фиолетовым пламенем. Германская империя, особняк графа Оливера Вальтера. Граф Оливер Вальтер пребывал в не самом хорошем расположении духа. Хоть и план в итоге пришел к тому, что они и обсуждали заранее, но метод, через который некромант воплотил его, был не тем, о чем они договаривались. Он сидел в подвале своего особняка и пил виски со льдом, смотря на резервуар с зеленой жидкостью, в котором находилось тело юноши, один из его сыновей, которых он принес в жертву монстру. И все ради силы и влияния, которые пообещал ему некромант, его не убить и не переубедить. Некромант, который жил с начала времен, с минуты на минуту должен был открыть глаза, и ох как бы граф хотел, чтобы этого не случилось, но сопротивляться бесполезно. Найдется другое тело, и тогда даже то, что он сейчас контролирует и имеет, будет предано огню. Вальтер мельком глянул на часы и тихо вздохнул. Еще совсем немного и глаза юноши открылись и засияли темно-зеленым светом. А вот и он, тот, перед которым дрожали и кого боялись империи. Мужчина посмотрел на тело своего ребенка и еще несколько секунд не решался нажать на кнопку. Система считала это и начала автоматический слив воды, чтобы освободить резервуар. Парень, не торопясь, освободился от датчиков и сдерживающих ремней, а после снял маску для дыхания, а затем последовала хлесткая пощечина по лицу графа Вальтера, от которой стены затряслись. От юноши волнами прошлись импульсы энергии, и, наконец, когда его глаза потухли, он произнес «Ничтожество», усмехнулся некромант неестественным для этого тела голосом. «Еще только раз ты дашь мне настолько слабое тело, и я закопаю тебя», спокойно произнес он. «Или еще лучше», хищно улыбнулся парень, «заберу твое тело». «Ты меня прекрасно понял, Вальтер, я не слышу твоего ответа». Стены задрожали, а руки мужчины сами собой сжались в кулак. «Да», склонил Оливер голову, «я все сделаю». «Хорошо», произнес некромант, надевая на себя одежду. «Цель уже пробудилась?» Спокойным голосом спросил он. «Нет, но все прошло строго по плану, однако у нас возникли проблемы. Наш партнер будет недоволен», зло процедил некромант. Но мы все равно добились своего. Теперь мы точно знаем, что этот парень один из пяти. Это все меняет, как-то задумчиво повторил некромант. Виконт попал в разлом и получил свою дозу энергии. Граф Пламенев принял его, как того и требовал план, но никто из нас не думал, что он украдет проклятый клинок, доложил граф. Проклятый клинок, усмехнулся некромант, с печатью демона рода Воронцовых, плохо, я бы даже сказал, хреново, где этот имбецил Пламенев хранил клинок, что его украл мальчишка, надеюсь, не на видном месте, насколько я знаю, он висел у него в гостиной, как гордость или трофей. После слов графа некромант скривился в лице, виноват, покачал он головой, Владимир не имбецил, он идиот, Владимир уже приставил к нему человека, да, и мы послали одного человека, так что с ним точно все будет нормально, я уж надеюсь, кивнул некромант, а где наш, начал он, и рядом появился красный силуэт, ух, выпрыгнул из портала почти голый парень, он встрепенулся, отряхиваясь от кристаллов крови, о, Влад Адриан Цепеш, а ведь мы тебя только вспоминали, некромант встал с места и подошел к парню, внимательно осматривая его. Да, тело у тебя новое, а у самого-то, давно не виделись, Айрон, Влад протянул старому знакомому руку. Имя у меня теперь Владислав Андреевич Цепеш. Ну раз ословенился, то чего сразу фамилию не сменил, усмехнулся Айрон. Тебе бы прекрасно пошла фамилия Щербет. Пошутили и хватит, прервал их милую беседу граф Вальтер. У нас есть дело общее. Ты добыл образцы ткани? Спросил он у Цепеша. И тот протянул ему склянку с кровью. «Не понимаю», — покачал головой Влад. «Для чего вам его кровь?» «Не, я могу понять, что он быстрый и сильный, как стадо быков, но все равно», — потянулся древний маг крови. «Неважно, что он неодаренный. Ты же сам почувствовал, какой у него дар», — обернулся граф Вальтер. «Этот человек не просто так появился здесь. Когда партнер попросил убить наследника конкурента, я думал, что это будет простое дело, но...» Когда я понял, что это далеко не обычный человек, пошли факты и сведения. Неодаренный человек не может быть настолько сильным. Это просто невозможно. В нем есть еще одна сила, и мы должны понять ее источник. Мы ведь уже поняли, что он из другого мира, так в чем дилемма? Можем устранить его прямо сейчас, и проблем не будет. Рано, еще слишком рано, остановил его Вальтер. Он должен стать сильнее. И тогда он послужит нашей цели. А пока мы будем ждать, мужчина посмотрел в сторону одинокого силуэта, стоящего в тени. Как он тебе, Павел, достойный противник, произнес парень, с упоением полируя свой меч. И в следующий раз я ему точно не уступлю. Не перестарайся, покачал головой граф Вальтер. Не забывай, что он нам нужен живой. Глава 12. Бедовый. Татьяна лежала на кровати в каюте дирижабля и смотрела в потолок. Мыслей никаких не было. Лишь небольшое чувство тревоги. У нее никак в голове не укладывалось, как она, настолько опытная и умелая, мало того, что попала в плен, так еще и доставила неприятности своему отцу. Она знала, что он отправит за ней Альберта. Почему это была первая мысль, которая пришла ей в голову, когда она очнулась после того, как ее вырубили? Как же баронесса вообще позволила каким-то идиотам вырубить себя? В голове не укладывается. С Виконтом Майерсом они были знакомы уже достаточно давно, 4 года, 2 из которых он почти ежемесячно выполнял контракты ее отца. Баронесса видела его и не понимала, зачем молодому человеку вообще заниматься такой рутиной, когда для этого есть обученные воины, истребители чудовищ, которые занимаются этим профессионально, ведь их долго и упорно обучали именно этому мастерству. Сначала их взаимоотношения они относились друг к другу холодно. Ну как они? Только баронесса вела себя по отношению к юноше с предрассудками на его счет. Все-таки сын графа, и что он вообще может хотеть, кроме как утвердиться за счет якобы выполненных контрактов? Да, почему он не хотел, чтобы о его работе кто-то знал, однако он все же чем-то очень сильно бесил баронессу. Такой легкомысленный на первый взгляд и беззаботный юноша, а ведь если бы о том, чем он занимается, узнал бы его отец, тогда роду Гончаровых точно было бы не сдобровать. Однако они приняли эти риски и получили хорошего воина, который выполнит любой контракт сложности выше среднего и не станет задавать лишних вопросов. И это напрягало девушку еще больше, а его простое и спокойное отношение к ней пугало и заставило девушку насторожиться. Однако проходило время, и вот уже все становилось на свои места. Пару раз они ходили гулять по парку. Татьяна хотела разгрузиться от будничных дел рода и хотя бы один день не сидеть в кабинете. Тогда она увидела Альберта Майерса совсем с другой стороны. Спокойный и расчетливый на задании такой ребенок в обычной жизни. Его простодушность подкупала и смягчила сердце баронессы. С ней в непринужденной обстановке он разговаривал очень просто. Это был, наверное, один из немногих людей, который не искал выгоду в общении с молодой баронессой, и это ее подкупало. И то, как общается с простыми людьми, то мороженое ребенку купит, то пригласит девушку сходить в детский дом поиграть с детьми. У виконта вообще было особое отношение к детям, что несомненно выделяло его среди других молодых людей. Такой простой, но в то же время сложный человек, словно он уже прожил одну очень долгую жизнь и повидал в ней очень много плохого, но он все еще улыбался, несмотря на все трудности. Именно после этого жеста мужчины она начала заниматься благотворительностью и открыла фонд. Именно после этого события он в ее глазах больше не был избалованным ребенком, который блистал своим благородным блеском. В ее глазах он перестал быть Альбертом и стал защитником защищающих людей, а новому человеку и нужно новое имя. Почти случайно эта мысль прокралась у нее в голове, и вот он все чаще вместо Альберта становился Александром, а потом и просто Сашей. Однако долго это продолжаться не могло. Ей всегда приходилось много работать, чтобы отплатить отцу. Нет, чтобы доказать всем, а в первую очередь себе, что она достойна своего отца. Достойна стать главной родой повести их в новое светлое будущее. Она занималась делами рода уже с 15 лет и хорошо знала все процессы, которые проходили при заключении контрактов и поставок. Для этого, конечно, приходилось много учиться и внимательно слушать отца, но мало чего такая умная девушка не могла сделать. Баронесса быстро выучилась и тогда занялась делами рода вплотную, давая отцу наконец немного отдохнуть. Евгений Сергеевич Гончаров всегда работал до отказа, уставал просто как собака и часто даже забывал о банальном, например, поесть. Но о дочери он никогда не забывал. Он мог прийти убитым, полусонным, но, когда барон входил в комнату своей милой дочурки, все на свете уже становилось настолько неважным, насколько это возможно. Все проблемы уходили, словно их никогда и не было. Вот поэтому Татьяна должна быть сильной. И вот именно поэтому она никогда не упустит свою выгоду. И в долгах ходить она тоже не привыкла. С этой мыслью девушка поднялась с кровати и взялась за свой телефон, уверенно набирая номер своей подруги, графини, единственной представительницы своего рода, которая как раз проживает в Санкт-Петербурге. Огонь вырвался из метки на мече и чуть ли сразу не поглотил всю комнату. Пришлось очень быстро соображать и пожирать пламя. Вытянул энергию, и часть огня пропала, а вот другая. Схватился за одеяло и начал бороться с огнем знакомым мне способом. Да, на навыки великого воина это смахивает, ну разве что только с большой натяжкой. Ну ничего, я этот магический огонек мигом прижучу. Осталось только понять как. Мне понадобилось около 10 минут, чтобы решить все вопросы с этим фиолетовым пламенем. Тварь, что породила его, была точно очень сильна, а иначе другого объяснения, почему он нормально не тушился даже после вытягивания энергии, у меня просто нет. Как только закончил с последствиями этого небольшого пожара, посмотрел на метку. На ней было написано: «Ох ты ж, твою-то», выкинул меч на пол и протер руки об друга. «Чур меня, вот что же мне вечно не везет, серьезно, больше ничего другого мне подсунуть не могли, сначала какой-то идиот, продающий девушку в секс-рабство, потом некромант, воскрешающий Кракена, следом за ним древний маг крови. Ну а что будет дальше? Может, ко мне сам Люцифер явится и в ад утащит? Может, я в действительности немного погорячился, но это мразь. А если быть совсем точным, то надпись, выжженная на метке меча, именно на том самом, сука, языке, на котором я клялся в верности Ордену Стражей. Еще и метка на мерзость похожая. У меня даже слегка руки затряслись. Не, я в такие совпадения не верю. Это просто невозможно. Именно в том самом поместье того самого графа Пламенева. Да тут все просто. Они сговорились или эта вселенная мне дает намеки на то, чтобы я поскорее вернулся обратно в Орден. Так вот тебе я отвечу очень просто, дорогая вселенная. Я поднял средний палец к потолку. Хрен тебе, выкуси и закуси. На дорожку не забудь посидеть, но служить я больше не буду. У меня теперь свой путь, уникальный и неповторимый. Больше мне заемная сила не нужна. Да и для чего? Этап маленького шибзика я уже давно прошел и сейчас могу набираться силы и опыта уже основываясь на базе из прошлой жизни. так что мне эта хрень и за даром не нужна, а уж тем более с ее побочными эффектами. Кажется, с этим маленьким воспоминанием из прошлой жизни у меня начались проявляться старые манеры, а если сказать другим языком, их отсутствие. Словно у меня в голове резко все перемкнуло. Ну да, братья ордена стражей простого языка не понимали. Ты с ними либо по-человечески, можно сказать, на местном гопническом, либо на языке силы. И так как я не часто любил с ними разговаривать, приходилось показывать силу, которая у меня была ой в каком избытке. Некоторые даже порой думали, что на самом деле я где-то схитрил. Ведь не может быть настолько силен воин ордена в 300 лет. Что говорится, нонсенс. Ну а у меня же был свой собственный секрет. В действительности такого же дара, как у меня, я не встречал ни у кого за всю свою жизнь. Изучал много литературы на самых разных планетах, но нигде даже близко ничего похожего не находил. Да, были некие антимаги, но у них принцип был немного другим, и он не совсем сходился с моим. Они просто развеивали технику, а энергия от нее уходила обратно в землю. Причем это работало только зачастую на стихийные техники. То есть с аспектом смерти они ничего не могли сделать, и если человек был заражен ядом, то ему мог помочь только целитель с аспектом жизни, а иначе смерть. Вот, можно сказать, 500 лет прожил и ничего так и не узнал о своем даре. Правда, был один случай на далекой планете, где меня восприняли как сына одной богини, что даровала им силу, опять-таки схожую с моей, но это не так. Даже если у моей матери из прошлой жизни и был магический дар, то явно не из сильных и уж точно не такой же, как у меня. Она была человеком не с самым простым и легким характером. Можно сказать, сильная женщина, которая вырастила меня одна. Что уж сказать об отце, я даже ничего не слышал и спрашивать не хотел. Что он за мужчина такой, который бросил беременную девушку совсем одну, у меня в голове так и не сложилось. Быть похожим на него, это последнее, чего я бы хотел, ведь такой мужчина точно не достоин жизни. Мало того, что жизнь у нас была не из простых, так еще и после прорыва в 15-м году она усложнилась в несколько раз. Сначала пропала еда, а потом уже и защитники начали сдавать. Города просто кишели монстрами и тварями из разломов. Королевская семья отвернулась от народа, в один из злосчастных дней твари пришли и в наш дом. Что я мог противопоставить им? Наверное, ничего, но я пытался изо всех сил, но даже этого не хватило. Спустя время я уже и позабыл, что на самом деле случилось в тот вечер, но больше матери я так и не увидел. А потом скитание и встреча с той, я бы даже сказал, судьбоносной повозкой. Простая история, какая случалась со многими в то время. Но что же, не всем же быть наследными принцами потерянного королевства. У кого-то должна быть и простая судьба, которая направила меня на истребление чудищ. Сила, которую я получил, сильно меня выручила. Сильно, но я не жалею, что погиб в том бою. Я сразу знал, на что иду и какими могут быть последствия от этого решения. Еще раз посмотрел на метку. По спине прошла едва ощутимая дрожь. Это что получается? Мне не по себе от простой железяки? Ха-ха. Ну, самое легкое я сделал. Теперь мой интерес удовлетворенный, можно его закрывать. Прежде чем я закрыл печать, попытался вытянуть из нее энергию и меня впечатало в стену. Вот спрашивается, словно мне одного раза не хватило понять, что с этой хренью лучше вообще не связываться, так нет. Мне хватило ума еще раз попытаться понять эту магическую приблуду, но вот, собственно, я и получил по заслугам. Все решено, доберусь до поместья деда и точно на стенку повешу. Думаю, к тому времени я уже смогу себе сделать новое копье. А то у меня с этим проклятым мечом точно нормальных отношений не видать. Это как-то неправильно. Я ему добро, а он меня в стенку? Не, так дело точно не пойдет. Вылез из углубления и потряс головой, с которой посыпались куски материала от стены. Если бы я не был настолько прочным, то меня точно отрубило до конца полета. Из головы пошло немного крови. Все-таки стены здесь сделаны на совесть, а ударная волна была прямо конкретная. Провел рукой. Ну, жить буду. Только вот голова слегка кружится и меч в окно выкинуть хочется. Но, блин, это ведь трофей. Придется с ним повозиться, а если что, вариант с украшением на стену вполне себе звучит неплохо. Закрыл печать на мече и засунул его обратно в ножны. Только сейчас заметил, что ножны не просто позолоченные, а отдельные его части сделаны из специального металла, мифрила, который добывают только в разломе. Характерный цвет этого металла голубой с серебряным блеском. Красивой и очень дорогой, так как обладает большой прочностью. А еще у него есть одно очень противное или хорошее свойство. Мне даже братья однажды подарили броню именно из этого металла, потому что он впитывает магию и от нее же закаляется, то есть при желании такой доспех может становиться бесконечно прочным, но энергии на это понадобится. Страшно даже представить сколько. Отдельная разновидность этого металла – это мономифрил, который уже добыли частично закаленным от энергии разлома. Они отличаются по цвету и характерному звуку. Мономифрил на несколько тонов темнее и слегка вибрирует при попытке залить в него энергию. Такая руда попадается достаточно редко и именно поэтому стоит очень больших денег. А там, где килограмм мифрила стоит приличных денег, мономифрил стоит просто неприлично больших. Теперь я знаю, какую пользу может принести мне эта безделушка. В дверь постучались, а я все еще был голый. Откинул ножны с мечом в сторону и быстро оделся. Открыл дверь, и меня встретил один из персонала данного дирижабля. «Что-то случилось?» – спросил я, не обращая внимания на его озадаченный взгляд от сожженной мебели и черных пятен в номере. «Я стесняюсь спросить», – неуверенно начал мужчина. «А чем, собственно, вы тут занимались?» Кажется, его глаза начали быстро бегать, а в голове зрело оправдание перед главным. «Ну как чем?» Я напряженно улыбнулся. «У вас ну очень красивые девушки работают», – издалека начал я. «Ну не могли же все заметить мой однозначный ответ, или же это было слишком прямо? Мне кажется, что, если я скажу, что боролся с старым проклятым клинком, это будет звучать как тот еще прикол, а объяснение нужно, причем хорошие. С этим будут какие-то трудности?» Резко перегородил ему вид на комнату. «Нет, не думаю, господин», слегка опустил он голову. «Я вызову людей, и они уберут комнату. Я здесь только для того, чтобы сообщить, что мы уже на месте». «Так, стоп, почему мы уже на месте? Я же только на секунду отклю». Я посмотрел на часы в номере. Прошло больше 12 часов. Эта хрень меня вырубила на полдня. Кажется, мне пора подыскать хорошую свалку. Будет ей новым домом. «Благодарю», я улыбнулся, и мужчина пошел дальше. Закрыл дверь, быстро оглядел комнату и взял только самое-самое мое, то есть документы и проклятый клинок. Прихватил с собой еще и свой раздолбанный телефон. Проверил гнездо и обнаружил, что симки-то капут. «Ничего, куплю новую. Налички с собой нет, но хорошо, что у меня еще есть карта, которую сломать ну уж слишком проблематично. Я заранее позаботился об этом, так как имею такую нехорошую привычку иногда использовать свою чрезмерную силу не совсем по назначению». Вышел в коридор и направился на палубу. Кровь со стен уже убрали, и трупами здесь даже и не пахнет. Оперативно работают. Ну, если не учитывать, что я был в отключке 12 часов, то сомнений никаких нет. Прибыли мы не совсем в центр, а что-то вроде первого кольца. Почти центр, но чуть южнее, хотя я и не вижу в этом никакой проблемы. Насколько я знаю, но над центром города вообще запрещено летать. Любому транспорту, кроме императорского, но на это есть и свои причины. Защита у них на уровне, хоть это и не столица. Любой летательный аппарат без разрешения на полет сбивают моментально, да так, что от него даже следа не остается. Ну, это если судить по информации из книг, но сам бы я не хотел попробовать. От такого энергетического выстрела меня точно откинет не на полдня, а после этого я еще целый день буду кататься, как колобок, от переизбытка энергии. Ко мне подошел администратор. «Уважаемый», — начал он, и мне пришлось напрячься. «Не беспокойтесь, ваш номер будет восстановлен за наш счет». Я ничего на это не ответил, просто кивнул и пошел дальше. Спустился по трапу вниз и прошел чуть дальше. «Эй, ты!» — послышался женский голос. «Черт, еще проблем мне не хватало прямо со старта. Может, они действительно все сговорились? Девушки все липнут и липнут. И почему же мне приносит это море задач?» Повернулся на голос, и это в действительности была молодая девушка. Она сидела на грузовом контейнере и хитро поглядывала на меня. Черное пальто с красным подкладом, черные сапожки, бардовые перчатки на руках, лицо по-аристократически благородно бледное, губы накрашены яркой красной помадой, а волосы огненно-рыжего цвета. Эти нахальные зеленые глаза словно смотрели мне прямо в душу. «Так это тебя называют бедовым?» — нагло улыбнувшись, спросила девушка. Некоторое время назад самолет графини Агнессы Голд. Девушка летела в Санкт-Петербург только с одной целью – получше узнать свою цель, а дальше действовать по ситуации. Она уже знала, что граф Пламенев точно приставит к этому человеку опытного шпиона, и препятствовать девушка этому ну уж точно не планировала. Она с задумчивым видом смотрела в иллюминатор, как телефон на ее столике начал вибрировать. На экране высветилось имя вызывающего, Татьяна Гончарова, и, выдохнув и натянув на себя радушную улыбку, ответила на звонок. «Да, что случилось, дорогая моя подруга, что ты мне звонишь в такое время?» Спокойно и с улыбкой на лице спросила девушка. «Нёс, привет, у меня к тебе будет одна небольшая просьба», как-то потерянно произнесла Татьяна. «Тань, не узнаю хватку Гончаровых», усмехнулась Агнесса. «Почему голос такой грустный? Все еще переживаешь насчет тех уродов, которые тебя предали и похитили? Так не волнуйся», хищно улыбнулась девушка. «Я уже занесла их в черный список и отправила к ним своих людей. С ними теперь не то что никакой человек торговать откажется, с ними теперь ни одна крыса возиться не будет», торжественно произнесла она. «Несса», тяжело протянула Гончарова. «Так ты уже в курсе? Конечно, если ты не забыла, дорогая, то все знать, это моя прямая обязанность. Так что можешь не удивляться, что эти твари, возможно, уже сидят за решеткой, а там-то о них точно хорошо позаботиться». «Я не об этом», прервала баронесса свою подругу. «Ты знаешь, кто меня спас?» Графиня тяжело вздохнула и посмотрела на открытое дело Виконта Майерса с его фотографией. «Врать подруге очень тяжело, знаю, но подробностей маловато. Конечно», взяла она в руки папку. «Ну, а вот если бы у меня получилось с ним лично познакомиться, здесь был бы совсем другой разговор. У тебя будет такая возможность», неожиданно добавила Татьяна. «Что ты имеешь в виду? Не откажешь ли ты мне в одной небольшой услуге?» Глава 13. «Проблемная девушка, так это тебя называют бедовым?» спросила она, буквально прожигая взглядом. На это я мог ответить только одно: «Ничего». Я развернулся и пошел в сторону выхода. Вот еще меня какая-то девушка будет подзывать к себе как, да ее вообще не знаю. С этого начинать и следовало. Я эту особу в первый раз увижу, а уже хочу закинуть на плечо и доставить зазнобу ее отцу, чтобы он воспитал в девушке манеры. Никогда не рассуждал, что вообще так подумаю, но жизнь преподносит сюрпризы. «Постой!» – прокричала девушка и попыталась слезть с контейнера, если судить по звукам. И получалось у нее крайне плохо. Вот же черт! Она спрыгнула с контейнера и, кажется, вот-вот уже поцелует задницей твердый асфальт. «Ну и кто я такой, чтобы не помочь даме?» «Поймал!» – подхватил я девушку под попку, чему она явно была против, но так даже интереснее. «Мягенько!» «Хотя, если подумать, здесь явно пахнет либо долгим сидением в офисе, либо небольшим фитнесом.